в несодействии закупки провианта, в несмелых, но понятных намеках на то, что отряды, вышедшие из Украины, не могут двигаться вооруженными по России, они должны разоружиться, объявив себя беженцами и так далее. «Для нашего отряда, — говорили они, — хотя он и состоит в большинстве из украинцев, крестьян и рабочих, а не русских, такое отношение революционных властей было крайне обидным, ибо мы прежде всего революционные труженики. Мы взяли в руки оружие и боремся за революционные цели тружеников. И нам казалось, что мы имели право ехать по революционной стране, не складывая оружие, тем более, что наш командир Петренко ходатайствовал перед высшим командованием о том, чтобы последнее разрешило нам переброситься в Сибирь против генералов Дутова Колчака, и высшее командование якобы не против этого. «А правда ли, что ваш командир — житель из Сибири?» — спросил я у бойцов. «Родственники его переселились якобы в Сибирь, на поселение. Сам Петренко и его отец живут на Украине. Многие из нас его знают», — ответили мне мои собеседники. «А что грозит ему?» — спросил я их. «Нам объясняют, что он будет освобожден. Но мы этому не верим и думаем, что как только получим на руки оружие, мы употребим все свои силы, чтобы освободить его». Произнесший эти слова, повернулся к своим товарищам, как бы за подтверждением, и его слова были подхвачены хором. «Да, мы не остановимся ни перед чем, когда мы будем вооружены. Наш Петренко должен быть с нами. Это наша гордость. С ним мы пойдем на самый опасный фронт против контрреволюции. Вы, — говорили мне мои собеседники, — были с нами на Украине, кажется, на станции Царя Константиновки. Вы видели, что все чисто большевистские отряды почти первые бежали из этого боеучастка, боясь быть отрезанными немецкими отрядами. А мы оставались на фронте. Наш Петренко сказал нам, что немцы отрезали под Бердянском анархический отряд матроса Макроусова. Мы старались втянуть в дело все проходившие мимо нас отряды, чтобы помочь Макроусову выбраться из кольца. И хотя нам не удалось это выполнить, мы оставались на фронте до последней минуты, пока можно было. За это время мы точно выяснили, что отряд Макроусова прорваться в направлении, куда отступают все красногвардейские отряды, не может. И поэтому грузится в Бердянском порту на барже и будет к Таганрогу отступать по морю. Когда наш Петренко получил точное сведение, что товарищ Макроусов уже погрузился и благополучно отчалил из Бердянского порта, тогда только мы, петренковцы, снялись с фронта, на котором несколько дней оставались одни-одинехоньки и направились по направлению к Таганрогу. «Вы, товарищ комиссар, — обращались мои собеседники ко мне, зная меня по предъявленному мною еще на Украине на станции Царя Константиновки документу главный комиссар Временного комитета защиты революции, — должны знать, чем занимались в то время, когда мы оставались на фронте, такие хваленые большевистские перемешку с анархистами отряды, как отряд матроса Полупанова. Он был далеко от фронта, в городе Мариуполе, и воевал с инвалидами-фронтовиками, которых вся вина была в том, что они выявили свое недовольство революционной властью, отказавшейся заботиться об этих коллегах, жертвах преступного самодержавия. И вот этот сомнительный в смысле революционной чистоты красногвардейский отряд находится на почетном месте у революционной власти. С ним так подло власти и не поступят, как поступили с беспартийным революционным героем Петренко и его отрядом. Этот выкрик рядового бойца из отряда Петренко был стоном души всего отряда. Тяжело было дальше говорить с этими безымянными носителями идеи самодеятельности, которая зашевелилась в проснувшейся от векового рабства широкой массе трудящихся села и города. За ним, за этим стоном, скрывалось слишком много гнева массы против всех, кто не может или не хочет ее понять. К тому же бойцы, услыхав сигнал к обеду, начали прощаться и спешно уходить на обед. Лишь один из них положил мне на плечо руку и на ходу, подавленным голосом, волнуясь, сказал мне: «Не говорите ни с кем на стороне о том, что вы услыхали от нас. Время опасное. Нас преждевременно могут, как кур, перестрелять». «Я, конечно, нигде об этом не заикнусь», — ответил я наивному красногвардейцу, — «но советую вам всем быть осторожными. Если вы думаете силой освободить своего командира из тюрьмы, Вы должны точно выяснить, что именно ему грозит, а затем уже, когда узнаете, что обезумевшие власти хотят над ним потешиться,